Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 6 минут. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 4 апреля 2012 года. Мы беседуем сегодня с Сергеем Осиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова: сущность военной оккупации, оккупационной администрации нынешнего режима. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Для того, чтобы понять сущность современного оккупационного режима, необходимо понять, какими методами, а также приемами и способами этот режим ведет против нас. Против нас — это против русских, прежде всего, людей, войну. Вот. О том, что такое война, нужно говорить еще и по той причине, что большинство наших русских людей до сих пор считают, что война ведется только приемами и способами вооруженного насилия. Поэтому мы одновременным выстрелом, сейчас в ходе такого маленького отступления, вот объясним, что такое война, как она ведется. А также на основании того же исторического опыта нашей страны в цветах и красках обрисуем так называемую вертикаль власти. И откуда вообще, и от кого прежде всего это выражение пошло? Потому что для истории нашей страны выражение «вертикаль власти» — это не новое выражение, отнюдь. Это и даже не изобретение, это Хутина, это намного хуже. Но русский человек, в силу того, что уже это было и генетической памяти, это прекрасно понимает, откуда это идет. Вот. Это очень удивительно, но на самом деле это так и есть. Потому вот, чтобы разобраться вот в этой сущности, поэтому небольшое такое маленькое отступление. В каждой фазе развития человеческой морали, я подчеркиваю это слово, именно морали, соответствует особый стиль войны. Вот в эпоху рыцарства, например, и чести, сражения были подобны турнирам, на которых регламентировалась мера кровопролития. Вот, например, в 1754 году в битве у Фонтерай лорд Гай, командир английской гвардии, крикнул командиру французских гренадеров, графу Датрош: «Пусть ваши люди стреляют!» «После вас», — ответил француз, и залп английских мушкетов повалил первую линию гренадеров Франции. Понимаете, вот на сегодняшний день, да, вот это, читаешь вот такие подобные вещи, например, находишь их. Вот, и, ну, красиво воевали. Красиво воевали, да, вот насколько все это дело красиво. Тут такие вот, даже такая доблесть такая некоторая такая. Люди смеются иногда, говорят: «О, клоуны, что ли, там, вот дают-то». Оказывается, вот так вот воевали когда-то очень давно. Вот у нас, например, на Руси, например, был пример 1380 года, когда небезызвестный татарский вот этот богатырь, выехал так называемый богатырь ихний Челубей, выскочил перед воинством, подстроенным между вот этими войсками татарскими и нашими, вот, и начал вот там бодриться, говорить: «Ну что, родимые, кто там выйдет-то на меня?» И вышел монах русский, Пересвет, который сам погиб, но при этом продемонстрировал всему остальному русскому воинству, что воинам нашим, что дела-то общие, они прежде всего того, что называется своя собственная жизнь. Вот так вот воевали стари. А в 20 веке пацифист Эйнштейн дает в руки пацифиста Рузвельта бомбу, пацифистически истребляющую население Хиросимы и Нагасаки. Понимаете? Вот к чему мы, собственно говоря, пришли в оконцовке. Что на сегодняшний день у нас воюют не военные и не воины далеко, а воюют пацифисты. Вот и стало основным стилем современной войны. Истребление. Стиль ласки, если хотите, четвероногого зверька. Вот, которая убивает больше, чем может съесть. Из пуда тысячелетий пацифизм извлек военный принцип, Вот. На войне все дозволено. И этим упразднил, если не формально, то фактически, и воинскую, и честь, вот, и благороднейшие воинские традиции. На сегодняшний день вот, любого военного абсолютно, в чине до полковника включительно, вот, можно остановить на улице и спросить, вот, что такое воинская честь. И человек вам не ответит ничего, он скажет, мне неведомо это понятие. Можно этого же человека спросить, что такое благородные воинские традиции. Этот человек тоже не скажет. Абсолютно. И это опять все взаимодействует с тем, что говорил наш величайший русский полководец и политический деятель Александр Васильевич Суворов, который писал «Чудо богатыри». Неприятель от вас дрожит. Но есть неприятели побольше богодельней. Проклятые не могу знайка. Дилетанты-стратеги. Невежественные вообще в военном деле, но изощренные в партийно-политической борьбе и обладающие резиновой совестью ухватились за Людендорфов и их его термин под названием «тотальная война». И войны пошли вот путем тотальной свирепости. Покуда мода на тотальную войну не выжгла у стратегов остатки совести, они ограничивали бомбежки военными объектами. Это, например, вот было в Первую мировую войну. Но постепенно совестливость сжималась, а понятие военный объект расширялось. И стратегические талмуды так растянули это понятие, вот, что им вообще стало охватываться все. Тотальность войны – это тотальность военных объектов. И теперь уже мы подошли к полнейшему маразму. Потому что фабрика по производству пуговиц и молочная фирма – это стали называться военной промышленностью. И если кто-то думает, что я просто шутку какую-то шучу, или там просто как-то издеваешься над этим с чем-то. Вот, отнюдь нет, это может каждый человек, проявив волю, самостоятельно с этим разобраться и сам ужаснуться. Понятие «война всеми силами» подменили другим. «Война всеми средствами». Масоны переняли у иезуитов безнравственный принцип. Вот, безнравственный принцип. «Цель оправдывает средства». И так называемые вот, вершители судеб, в кавычках, современного человечества, стремясь к целям якобы высоким, повелевают применять на войне средства низкие, от которых земля дрожит и звезда падает. Эти слова говорил Аттила, гордясь, например, учиненными кровопролитиями. Испокон веков война происходила в двухмерном пространстве, на поверхности земли, а иногда на той же двухмерной поверхности моря. Театр войны измерялся в длину и ширину. Но в 20 веке он и приобрел еще и третью меру, эту высоту, а на море глубину. При помощи авиации война из поверхностной превратилась в объемную, приобрела третье измерение, превратилась в истребление. Но еще более трагическое преобразование – внесло установление четвертого измерения. Что такое четвертое измерение? Во многих войнах вспомогательным средством победы было ослабление духа вражеской армии и народа. Ну, вот, например, такие примеры можно привести из истории нашей страны, России. Прежде всего, например, в 1812 году Наполеон попытался было привлечь на свою сторону российское крестьянство обещанием отмены крепостного права. Вот. И что у него получилось из этого? Крестьянство ответило на это партизанством. Вот. В английском парламенте, например, перед Крымской войной говорилось, что надо использовать энергию всех в России недовольных властями. Ну и что получилось на выходе? Десяток польских евреев стали агентурой английского шпионажа в Крыму. А теперь к делу подходят методически и дают этому огромные размеры. Душа вражеской армии, душа вражеского народа, стали важнейшими стратегическими объектами. Разложить дух врага и уберечь от разложения свой собственный народ и его дух. Вот смысл борьбы четвертого измерения, которое сделалось более важным, чем три вышеперечисленных мной вот до этого. Ну вот, Сергей, в текущий момент они бросают средства и ресурсы, чтобы чтобы вояки сами там разлагались и разворовывали все. Только на самом деле это уже все достигнуто. Вот на самом деле это уже все достигнуто. На сегодняшний день любого военного человека совершенно не интересует то, что называлось раньше тактико-технические характеристики, вот, образцы вооружения. На сегодняшний день вы посмотрите в интернете, кто вообще обсуждает. Например, вот на таком огромном интернет-портале, это Guns.ru называется, идет обсуждение характеристик. Там вообще уже там люди залезли в такие страшные дали, которые, собственно говоря, уже военному даже не снятся вообще просто. Туда человек военный заходит, он даже там ничего ответить не может. Абсолютно, потому что у него мало мальски, понимания того, о чем люди обсуждают, нет вообще. То есть это показывает уровень подготовки этих людей вообще. Потому что они не являются военными по сути своей. Абсолютно, это не военные люди. Они обсуждают о том, какая машина можно, например, купить. Как в кредит что-то берется, например. Какая машина берется. У кого она какая. Вот. Например, люди, например, рассказывают о том, что на флоте никто не знает о характеристиках. Лейтенанты не знают вообще о характеристиках того, на чем они служат вообще. Они не знают о том, в какое море, где оно находится. Это вызывает вообще, анекдот ходячий вообще. И это люди, которые, вот они служат в армии, получают за это деньги какие-то. Вот до чего все это дело доходит. И никто не стесняется этого ничего абсолютно. Это все нормально. Все нормально. Вот. И вот это четвертое измерение, вот оно как раз, оно и в действии, мы его видим. Именно четвертое измерение. Потому что в нашу эпоху легче разложить государство, чем его покорить оружием. Государства стали морально уязвимыми, потому что ослабело мистическое значение понятия государства. Вот это вот выражение государства, как термин, в глазах людей перестало быть высшим из земных установлений. Христос опроверг верование в установление Царства Божьего на земле и дал более высокое понятие – Царство Божие внутри нас. Но масон Вольтер начал подкоп под древнее сознание – человек для царства человеческого и уготовил путь анархическому тезису – царство человеческое для человека. И вот теперь, через вот призму вот этого четвертого измерения войны, изменения вот духа, прежде всего, русского народа, и следует смотреть на существующие проблемы государственности, в кавычках, в нашей стране. Что же такое государство вообще? Википедия интернета отвечает на этот вопрос так, чтобы можно вот было всем проверить о том, что же такое государство. Государство – это форма организации жизни, при которой существует единая система защиты прав людей, проживающих на определенной территории, на которой это государство обладает суверенитетом. Взаимоотношения между ними регулируются на основе единых законов или традиций. Осуществляется охрана границ, регулируется тем или иным образом – взаимоотношения с другими государствами и народами. Но при этом, при всем, мы прекрасно знаем, что контроль пространства есть первейшая форма власти. Государство может, по сути, ничего остального не делать, но контроль пространства сам по себе и сама по себе вот эта вот форма власти, это уже оккупация практически. Но есть одно дело, когда это идет во благо и на пользу, а другое дело, когда это вообще ни к чему не ведет, когда государство имеется только в качестве химеры, то, что мы на сегодняшний день видим. Можно меня спросить вообще, а с чего я взял там, например, да, то, что мы под оккупацией? Да очень просто. Потому что наша страна, в которой мы проживаем на сегодняшний день, вот, она попадает под классические признаки оккупированной территории. Вот какие они вот эти вот признаки оккупации? Они очень просты. Первый самый признак оккупации называется временность миссии. Это может вообще наблюдать любой русский человек по делам так называемой нашей власти в кавычках. Это первое, вывоз ресурсов, вывоз людей за границу, выход капиталов, личное обогащение представителей администрации, манипулирование законами, возведение собственной власти в кавычках в роль социальной группы, разрушение заводов, фабрик, детских садов и прочего. Их подмена понятий, которые есть. Вот. Далее каждый желающий может продолжить самостоятельно. Хозяин настоящий, а не временный, так не поступает. Вот. Второй признак оккупации – это обязательное наличие государства жертвы. Этих самых жертв вокруг нас великое множество. Их перечислять это смысла никакого нет. И во всех проблемах этих стран виноваты прежде всего мы, русские. И нам постоянно вдавливается эта мысль, что мы виноваты перед ними. Если, например, проанализировать все так называемые межнациональные конфликты, которые проходили на территории бывшего СССР, то везде, где они были, больше всего убитых – это русские. Хотя конфликт, например, шел между осетинами и ингушами. А почему-то больше всего погибло русских. Или между осетинами и грузинами. Опять русских больше всего погибло. Или между армянами и азеркотами. Опять погибло больше всего русских. Между таджиками и урюками. Опять больше всего русских погибло. Третий признак – это обязательное нахождение в состоянии войны. В состоянии войны Россия находится с 1914 года. Вот. А я, например, многим деятелям, которые нас, например, и слушают, и просто русским людям, я напомню, что в 21-м году маршал Советского Союза Тухачевский откровенно заявлял, что он является оккупантом собственной страны. Никто за этого его по сей день не ругает, не высмеивает. Никто не говорит о том, что Тухачевский не просто не прав. Ну, посмотрите, почитайте газету «Красная». Основную газету, которая военного ведомства так называемого. Посмотрите, что она пишет. Она восхищается Тухачевским. Там есть деятели, которые вспоминают его, плачутся о том, что вот незаслуженно вот забыта его стратегия. То есть есть, находятся люди, которые им нравится все это дело. Да, можно сказать, что расстреляли его в 1938 году. Но очень удивительно, но слова оккупации, его заявление о оккупации, не являлись тому виной. Ему никто эти слова не предъявлял, никто ему ничего не говорил о том, что Родема это не прав. Но с другой стороны-то, а после смерти Сталина реабилитировали. Вот следующий признак оккупации. Обязательное принятие на себя функции управления. У нас они прописаны в так называемой «конституции», в кавычках, которую попросту переписали с конституции государства, не имеющего к нам ни вообще никаких намерений. Мало того, в ней прописаны все так называемые субъекты непонятной федерации, в кавычках, но вот только место для государственнообразующей в нации в ней не нашлось. Следующий едем признак. Обязательное соответствие нормам международного права. Нам это заявляют на каждом шагу и каждый день. Есть люди, которые считают это определенным достижением даже. Они гордятся этим. При этом ни один из этих людей не может объяснить, почему в государстве, которое находится в состоянии мира, в год теряется 1 000 000 русских людей. И какими нормами права, в кавычках, это регулируется. Следующий признак оккупации – международное признание. Россияне везде, где только можно, влезло и ее везде признали, в кавычках. Но только толку от этого признания никакого нет. Пример Сербии в 99-м году все прекрасно помнят. Пример, например, вот самый такой, который вот животрепещущий, который вот приходится, вот, ну, так вот можно его привести в качестве доказательства всего того, что было вот выше мной перечислено по поводу оккупации. Вот это вот происходит в так называемом Подмосковье, которое я опять беру в кавычки, потому что никакого отношения к Подмосковью это не имеет. Это уже не Подмосковье, это предмосквобазье настоящее. Вот, которым рулит Бай, который является героем СССР и ветераном войны в Афганистане одновременно. Вот что рассказывают крестьяне, русские крестьяне. В прошлом году нас обложили гастарбайтеры из Средней Азии и даже из дальнего зарубежья. Они стихийно досадили пустующие поля, куда нас, местные жители, не пускают. Избили цены на урожай. Фермер из Серпухова на своих 20 гектарах посадил капусту. Но вдруг, откуда ни возьмись, приехали крестьяне, в кавычках, из Узбекистана и Азербайджана. И тоже посадили капусту, но на 300 гектарах, которые неизвестно кому принадлежат и которые не дают подмосковным крестьянам. В итоге приезжие стали продавать на рынке овощи по цене в 2-3 раза ниже, чем наши крестьяне. Вот пример выдавливания, конкретного выдавливания, вытеснения и полностью исключения русского человека вообще с того места, на котором он проживает. И как после этого всего вот можно относиться вообще к тому, что происходит, кто будет вот еще, какие доказательства еще нужны к тому, что вот это происходит. И как это называется? И это и называется конкретная оккупация, она совершенно она, ну, неприкрытая. Мало того, министр сельского хозяйства по поводу вот этого написал, что совершенно правильно все сделано, мы будем продолжать так делать. Вот вам и ветераны войны в Афганистане. Вот вам и герои СССР. Если кто-то там, у кого-то еще там какие-то иллюзии там выстраивают, вынашивают. Вот вам и Подмосковье, так называемое. Вот, а теперь вот мы переходим уже непосредственно геббельсовской пропаганде 1942 года. Вот. Можно спросить, а при чем тут, да, вот геббельсовская пропаганда? Ну, очень просто. Потому что выражение «вертикаль власти» – это его изобретение. Это изобретение геббельсовской пропаганды начала 1942 года. Этим термином пользовались тогда, когда начиналось, нужно было что-то с тем, что захватили они, немчура, что-то надо было делать с этим делом. Вот самое, что удивительно и самое, что поразительно, вот можно обратить внимание, что до мистера Худина никто из представителей режима себе не позволял подобных выражений. Это понимал, причем даже прекрасно вообще одиознейший Боря Эльцин или Бене. Вот. Он даже это прекрасно понимал, что этого нельзя говорить. А Хутин уже ничего не понимает из сюжета. Никаких берегов абсолютно. Вот. И что представляла из себя администрация на оккупированных территориях? Она представляла из себя именно вертикаль власти. В прямом виде, в том же мы на сегодняшний день имеем. Я специально все это дело буду преподносить образно, так, чтобы можно было соответствующему, ну, человеку понять, о чем идет речь вообще. Чтобы не было никаких иллюзий. Потому что это и так и есть на самом деле. Вот. Заправлял всем рейхскомиссариат. Вот. Главный у которого был рейхскомиссар. На сегодняшний день это президент США. И пусть мне кто-нибудь докажет, что это не так. Следующим рулем являлся генеральный комиссариат, который, соответственно, разруливал генеральный комиссар. А кто такой? Очень просто. Президент России. Едем ниже, кто стоит дальше? Главный комиссар, соответственно, главный комиссариат, который возглавлял. И что это такое? Это губернатор региона, президент субъекта. И последнее заканчивается внизу. Это областной комиссариат. гибит-комиссар, который возглавлял, ну, а у нас получается глава администрации области края. Все областные комиссариаты считались низшим звеном всей центральной оккупационной администрации. В свою очередь им подчинялись административные органы местной власти. Областной комиссариат области делился на округа во главе с обер-бургомистром. Ныне это районы со своими главами. В округ входило по 7-8 районов. В районы, имевшие в районную управу, входили 6-7 властей с властными старшинами во главе. Ныне это муниципальные районы. Наконец, низовыми структурами этого построения, или этой так называемой вертикали, вот, остались села, деревни, поселки, станицы и хутора. Представителями власти в них были обыкновенные сельские старости. Ну и на сегодняшний день это городские и сельские поселения и такие же старосты. Обратите внимание, что ничего в подходе не изменилось, даже в количественном составе. Оно абсолютно идентично. Совершенно ничего. Несмотря на то, что при немцах старосты деревень не решали ровным счетом ничего. Хорошо не делали, они выполняли указания хозяев, так же и сейчас. А глава сельского поселения ничего не решает. И ничего не является собой никакой власти. Это вообще просто ничего, просто такая вот фигурка, которая сидит и что-то там какой-то типа типучей деятельностью занимается. А почему все это дело происходит? Очень просто потому, что к русской системе самоуправления это не имеет никакого, ни малейшего отношения не имеет. Вот. И именно нее и боятся. Вот. И потому сущность этой оккупационной администрации современной очень проста. Разложить дух русского человека посредством моды, театра, кино, радио, телевидения, газет, журналов и так называемой церкви. Заставить нас смириться с существующей оккупацией и тем самым сделать все, чтобы о существовании русского народа и России больше никто и ничего не знал. Стереть эти слова, эти выражения и понятия из нашего сознания навсегда. Вот, собственно, и вся наша тема сегодняшняя. Спасибо, Сергей, за комментарий. Достаточно интересная параллель проведена. Вот. И у меня вопрос вот возникает, а если у нас существует вот такая система управления, и вы сказали, что миссия всей оккупационной власти, она временная, то есть временность ее миссии, правильно? Да. То получается, что она рано или поздно закончится, но она может закончиться, либо ее вынесут, либо она добьет то население, которое находится под ее руководством. Я правильно понимаю? Абсолютно правильно, потому что это же принцип кочевников. Это кочевой принцип. Это вот когда они выгоняли эти свои так называемые стада, когда иссякается что-то здесь, на этой территории, иссякается трава, иссякается реки, вода и прочее, надо уходить. И оно уходит, потому что здесь уже делать нечего. Либо их изгоняют. Вот только два пути, больше никакого нет. Либо первый путь, это здесь ничего не останется, и это будет голая пустыня Сахара, два. Либо это мы сами изгоним. Вот пример 1941-45 года, я думаю, еще нормально в памяти людей сохранился. Пример 1380 года, приблизительно подобное было. Пример 1612 года, приблизительно подобное было. Пример 1812 года. Приблизительно подобное было. Вот. Все это, вот это вот, к этому все и только и может по-другому, оно никак не изменится. Либо мы здесь прекратим свое существование, либо мы этих людей отсюда изгоним. Ничего, ничего третьего здесь не будет абсолютно. Хотел бы еще рассказать, оккупационная администрация, начальник ее, вот как сообщает Лента.ру, Путин решил пересадить чиновников на машины российского производства. Вот такая вот замечательная новость. В ходе совещания Путин выразил мнение, что все органы государственной и муниципальной власти РФ должны покупать только автомобильную технику, произведенную на территории единого экономического пространства России, Казахстана, Белоруссии, пересадить на машины производства ЭЭП, Путин планирует также заказчиков и предприятия, финансируемых из федерального бюджета. По мнению премьера, эта мера не будет противоречить нормам ВТО, так как возможность регулирования госзаказа внутрироссийскими правилами была достигнута заранее. Исключением из правила будут возможны лишь в том случае, если окажется, что на территории единого экономического пространства необходимые образцы техники не производятся. То есть заказ будет там делаться, вот, бронированная машина. Ничего подобного. Абсолютно ничего подобного не будет. Это очень простой ход, который расписывает господин вот этот Хутин, вот, получив реально очень большую взятку однозначно от завода так называемого петербургского ПИАЗа, вот, который производит небезызвестные Форды, якобы там какие-то фокусы. Вот. И они вот этот фокус, они пытаются его теперь впарить, вот, чтобы он куда-то там пошел, куда-то он поехал. Вот, и он теперь вот стал государственно образующей машиной. Потому что Горьковский автомобильный завод, он теперь нынче не популярный. Вот, в Новолгами ты никого не удивишь. Вот, а чиновник должен бодриться на хорошей машине. И специально для них эта машина будет сделана. Можно он посмотреть, он ГИБДД на этих ПИАЗах гоняет. Вот, представители Министерства обороны на них с мигалками нацуются. Вот. Кто еще? Да, очень много, уже они давно на это все дело перешли. Толку-то от этого, от того, что Путин это заявляет. От того, что чиновники пересядут на так называемые на машины, которые будут так называемые отечественные сборки, которые к отечественным автомобилям никакого отношения на самом деле не имеют. Вот. Личный автотранспорт этих личностей, он нисколько не избавится вообще, не изменится от того, на чем они будут ездить. Или, может быть, уже там Porsche Cayenne кто-то записал в отечественный автомобиль. Ну, если только так, тогда, конечно, да. Ну, у всех же разные. У них у всех разные отечественные. Ну, для Путина, для Хутина это понятное дело. И его дочек это... Да? Porsche Cayenne отечественный автомобиль, да, ничего удивительного. Вот. Ну, перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос у нас от Владимира. Этот недоношенный якобы президент провозгласил, что армия у нас уже успешно реформирована, типа аттестации полиции. Как, на ваш взгляд, обстоят дела на самом деле в вооруженных силах России? Что утрачено навсегда и какие перспективы у армии с таким режимом? Здравствуйте, Владимир. Начну я ваш вопрос ваш. Начну с последней части. Вот именно с последних слов, которые вы говорите о том, что утрачено навсегда, вот, и что необходимо будет восстановить, да? Правильно я там, да? Понял? Ну да. Значит, что утрачено навсегда, вот, и что необходимо будет восстановить. Значит, Владимир, навсегда утрачены вообще в русском воинстве такие понятия, как честь. Навсегда утрачены такие понятия, как долг. Навсегда утрачены такие понятия, как присяга, служба. Навсегда утрачены. Вот эти вот понятия, Владимир, мы и будем восстанавливать. Вот. Все остальное, что вы считаете... Там, то есть навсегда утрачены при этом режиме. При этом режиме, безусловно, конечно. Ни один современный военный не сможет ответить. Причем тут честь и долг. И как они взаимодействуют, и служба, тем более. Как понятие служба взаимодействует с понятием честь и присяга. Вот и другом еще. Вот. Ни один военный не ответит вообще. Дальше. Что там мы будем или там восстанавливать? Мы вот именно вот с этого всего начнем. Хотя, вот по большому счету вам сказать, Владимир, от того, что россияне... И россиянская армия это все дело потеряла. Мы, собственно, совершеннейшим образом об этом не жалеем. Вот, абсолютно. Вы спросите, можете, почему мы, да, об этом вот не жалеем. Ну, потому что россияне она себя никогда вообще-то с русскими людьми не ассоциировала. Никогда. Никаких параллелей мы с русскостью у них не находим. Кроме каких-то там гусками, вот, заявлениями, больше ничего нет. Есть слова... И, извиняйте, есть конкретные дела. То есть мы смотрим на это дело через призму конкретных слов. Не слов, а дел. Конкретных дел. И как только дела начнут, можно будет о чем-то говорить, о том, что там уже можно ими не сожалеть. Вот. И в первой части там Владимир задавал, еще спрашивал там, как обстоят дела. Вот вы спрашиваете современной россиянской армии. Вот как вам можно ответить на этот вопрос? Вот, Владимир, очень можно его ответить на вам легко и просто. Вот в одной из наших передач мы обсуждали переброску, точнее заявление представителя генерального штаба, начальника генерального штаба и героя одновременно россияне о переброске мотострелковой дивизии, пардон, бригады, мотострелковой бригады за максимум сутки на любой ТВД вообще. В этой передаче вот, мы совершенно по полочкам разложили, что эшелон, Владимир, только с топливом, для того, чтобы эта бригада переместилась вот из Калининграда во Владивосток, поскольку Россия, она большая страна, и ТВД у нас тоже большие. Вот. Если представитель генерального штаба заявляет о том, что он перебросит бригаду с Калининграда во Владивосток, то я вам, Владимир, объясняю, что только эшелон без учета вооружения и продовольствия, а только с одним топливом, будет иметь длину 2 раза от Владивостока до Калининграда. И это заявляет, слышали вы об этом, начальник генерального штаба, который об этом не знает абсолютно. Для него, может быть, это оказалась новинка о том, оказывается, что для того, чтобы это все дело перебросить, нужна какая-то техника, которой прежде всего нет. Потому что мы подходили к той передаче через призму того, что хоть что-то есть. Но на самом деле нету даже 127 самолетов нету, Владимир. Есть всего 47 исправных. 47! Теперь возьмите все просто-напросто. Вы умножьте количество людей, грузоподъемность самолета, сколько ему нужно будет топлива. И посчитайте, сколько, я не знаю, лет эти 47 самолетов будут перебазировать мотострелковую бригаду из Калининграда на любой ТВД на Дальний Восток. Вот вам и весь уровень будет в цветах и красках россиянской армии. Хотя, собственно, какие вы вынашиваете иллюзии потому? Может быть, они еще не совсем плохими стали? Может быть, они еще все-таки что-то у них доброе осталось? Ничего у них не осталось. Точно такая же реформа прошла в МВД. Там точно такие же деятели. Абсолютно. Ничего не изменилось. Вы думаете, что там все стали умными, что ли? Или стали хорошими? Или от смены вывески, что они раньше были милиция, а теперь они полиция? Там что-то изменилось? Ничего не изменилось. Потому что подход государства оккупационного не изменился, Владимир. Вы под оккупацией находитесь. И если вы думаете, что это ваша армия, то вы глубоко заблуждаетесь в этом. Она не ваша. И к вам она не имеет никакого отношения. И никто там вас защищать не собирается. Вы там вообще не рассматриваетесь как предмет защиты, объект защиты. Вы рассматриваетесь этими людьми как таракан, который ползает и которого надо уничтожить. Вот и все. Чтобы вы не испытывали каких-то иллюзий по отношению к тому, что оно делается на самом деле и как. Сергей, смотрите, во всех практически передачах люди, которые задают вопрос, один из ключевых моментов у них это то, что они еще до сих пор испытывают иллюзии. То есть они испытывают иллюзии, что якобы, а вдруг они хорошие, или вдруг еще осталась какая-то у кого-то совесть. Причем вот они отказываются верить тем событиям, новостным событиям, которые каждый день проходят, которые указывают на тотальную деградацию по всем направлениям, но они все равно вот этот миф, что а вдруг там еще кто-то есть хороший, может там рыба сгнила от головы, но кто-то еще есть. Вот этот миф, он как бы постоянно усиливается. И люди вот думают, что кто-то их еще защитит, хотя ничего не наблюдается в этом направлении. Да, совершенно правильно. Я совершенно с тобой, вот, Андрей, соглашусь, потому что, ну, может быть, это связано с тем, что, скорее всего, ну, русский человек, он доверчивый. Мы как-то нас приучили к этому доверию. Мы не можем еще как-то отойти от того, что вот здесь сплошной обман, что это не наше. Потому что, ну, 70 лет же ведь, ну, такого практического истребления русского народа. И причем ведь изначально истреблялись ведь самые лучшие его представители. Вот. А сейчас-то кто остались-то сейчас? Ну, единицы этих людей, которые, либо они закрыты, эти люди, как Владимир Васильевич Клочков, например. Вот, как другие представители. Вот. А и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем безволие абсолютное. Абсолютное безволие. Но я думаю, что это недолго еще будет продолжаться, потому что не всегда такое оно попускается. Вот, не всегда. И именно медленно, но верно русский человек будет понимать. Он поймет это дело, что не все это так. Что только мы сами все это дело изменим. Больше никто этого дела не изменит. Ну вот следующий вопрос у нас от Андрея. Сергей, добрый день. Не хочу воевать за жидов. Скоты уничтожили армию, чтобы русские мужчины сдохли на войне безоружными. Что делать, если война, мое мнение, если при правлении Шаломова нападет внешний враг, уйду в лес. А если насильно забреют, убью командира, тоже уйду в лес. Ваша позиция по этому вопросу. А если этот забреет, как его, Кургинян? Здравствуйте, Андрей. Значит, что вам ответить на ваш вопрос? Значит, пункт первый, самый первый пункт, Андрей, что никто на нас вообще... Силами, приемами и способами вооруженного насилия никто не нападет. Вот. Мы и так уже на сегодняшний день не просто государство, которое там чего-то должно или там еще чего-то. Мы и так все, что можно, уже отдали. Андрей, мы без войны, от которой вы думаете, что кто-то придет, кто-то чего-то будет делать. Вот. Мы и так уже отдали. Вы обратите внимание, что про... стабилизационный фонд, про фонды будущих поколений уже никто не вспоминает. Ни Единая Россия, никто. Это было прикрышка. Ненародный фронт Путина. Да. Никто. Это была прикрышка только для того, чтобы капиталы отсюда вывести, чтобы народ просто-напросто успокоить, куда они уходят. Потому что 20 миллиардов в год. И это было только начало 2000-х годов. Сколько там чего дальше уходило, мы просто не представляем даже объема этого вывода. И кто после всего этого на нас будет нападать, когда мы и так все отдаем вообще? Абсолютно. У нас Путин прокладывает трубы. Абсолютно. Он самый главный трубопроводчик в мире вообще. Вы не найдете ни одного советского какого-то там деятеля, который в таких объемах трубы проводил на Запад. А Путин их прокладывает совершенно вообще, не стесняясь ничего абсолютно. Говорит при этом во благо. Во благо кому он делает? Это есть временность миссии. Самый первый пункт, который объясняет, что такое оккупация. Мы не так оккупированы уже. А вы предлагаете в лес уходить. Ну и что мы там в лесу будем делать-то? Сидеть все лысые и в лесу, что ли? Я думаю, смотреть телевизор и ждать хороших новостей. Вот. Потом второй момент, что если там чего-то, вот, Андрей, то прежде всего, как мы уже и раньше говорили, прежде всего, надо мало-мальски начать самоорганизовываться. Самоорганизация, она осуществляется на элементарном уровне. Найдите своего такого же бодрого друга, который есть в вашей плоскости общения. Вот. Поговорите с ним о том, чтобы вы на одну плоскость, у вас были мысли одного плана. Все, дальше надо заниматься тем, что искать таких же вам подобных людей. Если они где-то у вас в регионе нет, значит, надо выходить на другие регионы. Надо поддерживать связь между собой, чтобы когда началось что-то, чтобы не в лес, не просто так, Андрей, в лес уходить, чтобы было с кем туда уходить. Чтобы не получилось потом какая-то анекдотичная ситуация. Конечно. Не в трубе в этой дырку сверлить, буровить, дабы там погреться костерком. Вот. А перекрыть эти трубы все вообще. И потом сделать, вернуть страну нормальный вид, тот, в который она есть, в которой она была, чтобы можно было дальше, не стыдясь там перед детьми рассказывать о том, что вот это наша страна. И так далее, и тому подобное. Я думаю, что вы сделаете достаточно правильные выводы, Андрей, по вот этому всему нашему разговору. Сергей, вот еще один вопрос. Очень часто возникает такая иллюзия у людей, что в армии, вот, ну или те, кто прошли какие-то военные конфликты, да, они до сих пор, ну, они обладают какой-то честью, там, совестью. Вот, и якобы они подвести народ не могут. Но вот как показывают действия товарища Громова, вот это тоже происходит сплошь и рядом везде. То есть как только они получают какую-то должность или сферу управления в гражданской деятельности, им тут же относят все и навсегда, все понятия, или у них их вообще никогда не было? Ну, у таких, как у Громовых, их и никогда и не было. Безусловно, в советской армии были люди, и в россиянской армии не были люди, которые понимали, что такое честь, что такое долг, что такое присяга. Вот, безусловно, эти люди были. Но эти люди, они, вот именно понятия вот эти, которые долг и честь, они являются том камнем преткновения, той рубежом или той планкой, через которую кто-то переступает и идет дальше выше, а кто-то остается и никогда выше ее не поднимается. Потому что это было заложено в самой структуре советской армии. Потому что если вы посмотрите по тому принципу, который она начинала рождаться, и как это рождение появилось, и как оно выросло, из чего оно стало, советская армия. Она родилась на основе предательства, прежде всего, генералитета российской армии, русской армии до 1917 года. Она рождена в предательстве, эта армия. Потому что из 777 высших офицеров русской армии 775 предали. Русский народ предали прежде всего. И полным составом практически перешли на совершенно добровольно на сторону противника, который пришел захватывать его. Этих двух человек можно перечислить, вообще два человека. Это Нахичеванский и второй это граф Келлер. Все. Одного в 18 году в Киеве убили, второго в 19 году убили в Питере. Потому что они не смирились и не согласились с этими ситуациями. Всех остальных людей, которые являются, не предавали присягу, а оставались ей верными, можно перечислить. Пальцев хватит на руке вообще, абсолютно. Все остальное это сплошное одно предательство вообще, абсолютно. И вот, ну как эта армия, она может потом... Как, вот они очень любили говорить о воинских традициях советской армии, как-то там все это пытались как-то там приписать к русской армии, там Александру Невскому. Но Александра, для Александра Невского понятие предательство вообще и существование, это было совершенно разные вещи. Мы что, разве в деятельности Александра Невского можем наблюдать предательство когда-то? Нет. Александр Васильевич Суворов разве предательство учил? Которым тоже точно так же, вот как и Александр Невский ордена там понаиздавали там в 44-м году. Нет. Разве Ушаков, адмирал флота, там тоже там бодрился по теме предательства? Тоже нет. Но как-то все это дело приписалось к этому, вот как-то оно решило там... Но это не более чем фетиш обыкновенный. Самое ведь главное же ведь здесь нужно понимать, что именно армия, она впитывает основы того, что и она дорожит этими основами, которые называются честь и долг, потому что это прежде всего воинский духострой. Это основа существования воинства вообще. Вот. А о каком воинстве может идти речь в армии, которая сама этих воинов не терпит? На сегодняшний день воинов, как кшатриев, настоящих носителей духа, в россияне, в армии ихней, так называемой, в кавычках, нету. Там шудры, которые обсуждают вопросы никакие абсолютно. И точно такие же ветераны, так называемые, которые себя называют ветеранами. Вот Громов тот же самый. Что это, первый пример, что ли, который проводится по Громову? Нет. Я могу пример по Громову привести в РУЗе, который был, когда сносился памятник 33-й армии Ефремова, которая освобождала РУЗу. И что там? Я разве не знал о том, что губернатор, так называемый, герой СССР, и о том, что там происходит, все прекрасно знал. А почему он это делал? Он же там деньги. И память, и честь, и долг для него никогда не существовало, этого понятия. Просто тогда это его как-то еще в каких-то он рамках жестких был. И это не позволяло ему выплеснуться его инстинктом шудринским. А теперь ему дали полную власть и возможность это дело делать. И он начал это делать. И все. И он... Кто его остановит? Только серебряная пуля. Больше ничего. Ну или его может остановить еще двойной юбилей в этом году. Да, или бейсбольная бита. У нас же получается, они же там планируют отмечать юбилей Бородино. Да, убьют. Тоже негде там его будет, конечно, да, там. Но это вот опять юбилей-то юбилеем, 200 лет, да, но... Как они собираются, на основе чего они собираются отмечать 200-летие Бородинской битвы? Ну, со столетием понятно, те же полки, те же части, которые существовали в 1812 году, и которые, собственно, они и праздновали, это их не был день вместе со всем русским народом, который принимал участие тогда. Именно поэтому на столетие там и памятники на Бородинском поле от потомков благодарных ставились. А сейчас-то кто будет ставить? Герой СССР, который сам там попродал там все на этом Бородинском поле. Потом там выйдет вместе с Гундяевым и освещать, что ли, начнет. Часами бригет махать. Ага. Из которых дым будет идти вместо кадила. С ужасом, смотря на часы, что они загорелись. Ну вот у нас на сегодня больше вопросов нет. Я еще раз их сейчас проверю. Да, вроде как больше вопросов нет. Спасибо, Сергей, вам. Спасибо всем нашим слушателям. Нас слушали, начиная от Японии, Таиланда, вот Сибири, Урал, заканчивая Калининградом, на севере это Мурманск, на юге самый южный город это был Сочи. За рубежом Германия, Италия, Северная Америка. Спасибо всем нашим слушателям. Это была программа «Мобилизация». Сергей, спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.